Цезарь бьет магна и как политик. Он никогда не берется за безнадежные предприятия и никогда не полагается на людей, которые могут его подвести. И как оратор он лучше, и как юрист, и как провидец. Слушая все это, Луций Пизон ощутил в себе растущую неприязнь. Сопляк не должен поучать старших как ментор. Кем себя мнит этот красавчик? Он и впрямь слишком красив. Через годок начнет подставлять свою задницу, это чувствуется. Слишком неестественный мальчик. 22 января Помпей, консулы и сенаторы достигли Тиана Сидицинского на севере Кампании и там остановились, чтобы прийти в себя. Хвост кометы Помпея тут же стал таять. Многие разбежались по своим уже запертым на зиму виллам, другие нашли иные прибежища, не желая находиться там, где Помпей. Тит Лабиен ждал. Помпей приветствовал его как брата, даже обнял и поцеловал. «Откуда ты?» — спросил он. «Из Плаценции», — сказал Лабиен, откидываясь на спинку кресла. Катон, Тримарцелла, Лентул Круз и Метел Сципион тревожно переглянулись. Прежний плебейский трибун Лабиен за 10 лет своего отсутствия сильно переменился. Теперь это был видавший виды солдат, жесткий, надменный, авторитарный. Некогда черные кудри подернулись серебром. Тонкогубый темный рот напоминал свежий шрам, а большой крючковатый нос придавал ему сходство с орлом. В узких черных глазах светились высокомерие и тот интерес, с каким сорванцы глядят на мух, прикидывая, не оторвать ли им крылья. «Когда ты уехал из Плаценции?» — спросил Помпей. «Через 2 дня после того, как Цезарь перешел Рубикон». «Сколько легионов в Плаценции? Они, вероятно, уже спешат к нему на помощь». Сидеющая голова запрокинулась. Темные губы раздвинулись, обнажая огромные желтые зубы. Лабиен оглушительно расхохотался. «О, боги! Ну вы и глупцы! В Плаценции нет легионов! И никогда не было! С Цезарем только 13-й легион, вымуштрованный в Тергесте! А пока проходили учения, он вообще сидел в Равенне без войск! Он считает, что ему достаточно 1 легиона! И судя по тому, что я вижу, похоже, он прав!» «Тогда...» — медленно проговорил Помпей, начиная в уме пересматривать свой план перенести войну за пределы Италии. «Я могу выступить и запереть его в Пицене, если только Лентул Круз и Аттий Вар уже не сделали этого. Видишь ли, Цезарь разделил свой 13-й. Антоний с 5 когортами пошел к Аритию, а...» — он поморщился. «А Курион с 3 когортами изгнал Терма из Игувия. Сейчас с Цезарем лишь 2 когорты». «Тогда почему вы здесь?» — сурово спросил Лабиен. «Вы должны уже быть на полпути к Адриатическому побережью». Помпей зло покосился на 3 Марцеллов. «Меня убедили, — сказал он с большим достоинством, — что у Цезаря не менее 4 легионов. И хотя мы слышали, что у него на марше только 1 легион, мы посчитали, что другие легионы идут за ним следом. А мне сдается, — возразил Лабиен, — что ты вообще не хочешь драться с Цезарем, Магн. Мне тоже, — тут же добавил Катон. Неужели ему никогда не избавиться от язвительного критиканства? Разве не он здесь самый главный? Разве этим невеждам не было сказано, что демократия несовместима с армией? А теперь к их постоянному тявканью присоединился и Тит Лабиен. Помпей, сидя, выпрямился и выпятил грудь. Кожа на кираса его затрещала. «Послушайте все вы», — сказал он с похвальной сдержанностью. «Тут командую я, и я буду и впредь поступать так, как сочту нужным, пока мои разведчики мне не доложат, что и где сейчас делает Цезарь, я буду выжидать. Если ты прав, Лабиен, тогда нет проблем. Мы пойдем в Пицен и покончим с Цезарем. Но самое важное сейчас — уберечь Италию от разрухи. Я поклялся не вести боевых действий на ее территории, если нынешняя война примет размеры прошлой. Страна оправлялась после нее 20 лет. Я ничего подобного больше не допущу и буду ждать донесений. А потом приму решение, стоит ли попытаться сковать Цезаря здесь или отойти с моей армией на восток, прихватив с собой, разумеется, правительство Рима». «Покинуть Италию?» — взвизгнул Марк Марцелл. «Да, как должен был бы сделать Карбон. Сулла разбил Карбона», — напомнил Катон. «На италийской земле, в этом вся суть». «Вся суть в том, — сказал Лабиен, — что ты сейчас мало чем отличаешься от Карбона. У тебя очень слабое войско, слишком сырое, чтобы иметь дело с армией ветеранов Гальской войны. У меня в Капуе 6-й и 15-й, — сказал Помпей. Подумай, Лабиен, можно ли их назвать слишком сырыми? 6-й и 15-й служили у Цезаря». «Но они очень им недовольны», — сказал Метелл Сципион. «Нам сообщил о том Аппий Клавдий». «Они как дети», — удивленно подумал Лабиен. «Верят всем на слово, ничего не анализируют. Что случилось с Помпеем? Я служил с ним на Востоке, и он не был таким. Он кажется запуганным. Но кто его запугал? Цезарь? Или вот эта пестрая шайка?» «Дорогой Сципион», — очень медленно и отчетливо произнес Лабиен, «войска Цезаря просто не могут быть им недовольны. Мне наплевать, кто и что вам наговорил. Я с ним служил, я знаю». Он повернулся к Помпею. «Магн, действуй не мешкая. Возьми 15-й и 6-й, возьми всех новобранцев, ударь по Цезарю прямо сейчас. Если ты не решишься на это, к нему придет помощь. Я сказал, что в Италийской Галлии нет никаких легионов, но долго так продолжаться не может. Легаты Цезаря всецело ему преданы, и, если надо, умрут за него». «А как же ты, Лабиен?» — спросил Гай Марцелл-старший. Темная жирная кожа стала пурпурной. Лабиен помолчал, потом сказал с металлическим холодком. «Что бы ты там ни думал, Марцелл, я предан лишь Риму. Цезарь действует как предатель. Я не хочу быть предателем. Ты сомневаешься в этом?» «Куда все это могло завести?» Осталось неясным. Вошли двое — Луций Цезарь-младший и Луций Росций. «Когда вы выехали от Цезаря?» — нетерпеливо спросил Помпей. 4 дня назад, — ответил Луций Цезарь-младший. «За 4 дня, — сказал Лабиен, — любой офицер Цезаря может покрыть 400 миль, а вы покрыли не более 150. «Кто ты такой, чтобы нас упрекать?» — ледяным тоном спросил Луций Цезарь. «Я Тит Лабиен, юноша». Лабиен смерил молодого Луция Цезаря презрительным взглядом. «Твое лицо говорит мне, кто ты. А еще оно говорит, что своему родителю ты не опора». «Хватит!» — рявкнул Помпей, теряя терпение. «Говорите о главном!» Цезарь вошел во Авксим, который приветствовал его очень радушно. Аттивар и его 5 когорт отступили, но Цезарь послал следом за ними одну из своих центурий. Аттивар потерпел поражение. Почти все его люди сдались, некоторые разбежались. Воцарилось молчание, через какое-то время нарушенное Катоном. «Одна центурия», — медленно произнес он. 80 человек против 2000. «Дело в том», — с готовностью пояснил Луций Росций, «что солдаты Вара победить не могли. Они тряслись при одной мысли о схватке. Но как только Цезарь согласился взять их под начало, боевой дух к ним мгновенно вернулся. Поразительно, да?» «Нет», — криво улыбаясь, сказал Лабиен, — «это нормально». Помпей сдержался и тут. «Цезарь выдвинул нам условия». «Да», — ответил молодой Луций Цезарь. Он глубоко вздохнул и скороговоркой отбарабанил. «Вот условия Цезаря, Гней Помпей. Первое — ты, Цезарь, должны распустить свои армии. Второе — ты должен немедленно отбыть в Испанию. Третье — набранные за это время войска должны быть распущены. Четвертое — господство террора должно прекратиться. Пятое — должны быть проведены свободные выборы и возврат к конституционному правлению как сената, так и народа. Шестое. Ты и Цезарь должны встретиться, обсудить ваши разногласия и прийти к соглашению, скрепив его клятвой. Седьмое. При достижении соглашения Цезарь сам передаст свои провинции сменщику. И восьмое. Цезарь должен получить право лично участвовать в консульских выборах». «Бред!» — воскликнул Катон. «Он же не думает, что мы это примем. Ничего более абсурдного я никогда не слыхал!» «Тоже сказал и Цицерон», — кивнул молодой Луций Цезарь. «Совершенный абсурд!» «И где же это ты встретился с Цицероном?» — с вкрадчивой мягкостью спросил Лабиен. «На его вилле, недалеко от Митурн». «Митурны? Странный, однако, ты выбрал маршрут». «Нам нужно было помыться. Наше пребывание у Цезаря чересчур затянулось, от нас дурно пахло». «И как это я сам не сообразил?» — вяло спросил Лабиен. «От вас, значит, пахло. А от Цезаря пахло? Или от его офицеров?» «От Цезаря нет, но он моется ледяной водой». «Правильно делает». «Только так можно добиться, чтобы от тебя хорошо пахло в военную пору!» Помпей громко кашлянул. «Прекратите!» «Ну что ж, теперь мы имеем его условия. Он предъявил их официально, какими бы абсурдными они ни были. Но я согласен с Катоном. Он не относится к ним серьезно, а просто тянет время!» Он крикнул: «Вибулий, сести!» Вошли два префекта — Луций Вибулий Руф, инженер, и Сестий кавалерист. «Вибулий, поезжай в Пицен, найди там Лентула Спинтера и Аттиевара. Убеди их как можно скорее выступить против Цезаря. У него только две когорты, поэтому они смогут его побить, если им удастся объяснить это своим солдатам. От моего имени заставь их сделать это!» Вибулий Руф отсалютовал и ушел. «Сестий, ты едешь к Цезарю. Скажешь ему, что его условия неприемлемы, пока он не освободит незаконно занятые города и не вернется в Италийскую Галлию. Эти шаги с его стороны я приму как знак доброй воли. Подчеркни, что никакие соглашения невозможны, пока он опять не пересечет Рубикон». Публий Сестий, префект кавалерии, отсалютовал и ушел. «Вот хорошо», — сказал довольно Катон. «Что Цезарь подразумевает под словами «господство террора»?» «Какое еще господство террора?» — спросил Метелл Сципион. «Мы с Росцием думаем», — сказал Луций Цезарь-младший, — «что имеется в виду паника в Риме». «Ах это!» — фыркнул Метелл Сципион. Помпей прочистил горло. «Итак, уважаемые сенаторы, наши пути расходятся», — сказал он с большим удовлетворением, чем Катон и Метелл-Сципион вместе взятые. «Завтра мы с Лабиеном отбудем в Ларин. 6 и 15 уже на марше. Консулы, вы поедете в Капую, чтобы ускорить вербовку. Если увидите Цицерона, скажите ему, чтобы взялся за ум. Чем он занят в Минтурнах? Уж, конечно, не делом. Наверное, строчит письма Аттику, и боги ведают, кому еще». «А из Ларина, — поинтересовался Катон, — ты пойдешь на север к Пицену? Там посмотрим, — ответил Помпей. «Я понимаю, консулу нужны в Капуе, — сказал Катон, оживляясь. «Но мы, разумеется, едем с тобой». «Нет, не едете», — Помпей выпятил подбородок. «Вы тоже отправитесь в Капую. У Цезаря там 5000 гладиаторов, их надо как-то рассеять. К сожалению, у нас нет тюрем, но вы, полагаю, все-таки разрешите эту проблему. В Ларин меня будет сопровождать только Тит Лабиен». Это правда, что Цицерон тянул время и никакой вербовкой не занимался, ни в Минтурнах, ни тем более в Мизене, куда успел уже перебраться со всей своей свитой, которую составляли Квинт Цицерон, Квинт Цицерон-младший и его собственный сын Марк, плюс 12 ликторов с фасциями, перевитыми лавром, ибо Цицерон был триумфатором, еще не удостоившимся триумфа. «Очень надоедает, когда твои родичи все время мельтешат где-то рядом, но постоянное присутствие сытого и разряженного эскорта усугубляет эту докуку втройне. Цицерон не имел права и шагу сделать без этих ребят. Малиновые туники, перехваченные широкими кожаными поясами, медные, начищенные до блеска эмблемы, топорики в фасциях из 30 прутьев. Импозантно, конечно. Но все это не для серьезных, обремененных раздумьями о судьбе государства людей. В Мизене странствующего мыслителя посетил никто иной, как многообещающий молодой адвокат Гай Требатий Теста, уже оставивший службу у Цезаря, но глубоко впитавший в себя дух, царивший в его окружении. Он пришел просить Цицерона вернуться в Рим, который очень нуждался в умных и проницательных консулярах. «Я никуда не поеду по приказу изгоя», — возмущенно ответил ему Цицерон. «Марк Цицерон, Цезарь отнюдь не изгой», — возразил умоляющим тоном Требатий. «Он просто хочет восстановить свое попранное достоинство и не желает Италии зла. Наоборот, он полагает, что его присутствие в Риме обеспечит всем римлянам долгожданный покой». «Пусть полагает, что хочет», — огрызнулся Цицерон. «Я за республику, а не за тиранию. Цезарь твой метит в цари, да и Помпей, кстати, тоже. Ха! Царь Магн! Нелепее ничего и придумать нельзя». После такой отповеди Требатию ничего не осталось, как удалиться. А потом пришло письмо от самого Цезаря, судя по его лаконичности, весьма раздраженного. «Дорогой Цицерон, ты один из немногих людей, втянутых в дурно пахнущую историю, но обладающих предвидением и смелостью выбрать промежуточную позицию. День и ночь я думаю о положении Рима, оставленного без руководства, после достойного сожаления побега его правительства. Как еще можно назвать ситуацию, когда объявляют «тумультус» и покидают корабль? А ведь именно это и сделал Гней Помпей, подстрекаемый Марцеллами и Катоном. Несмотря на всю их риторику, им все равно, что станется с Римом. Обратных тому свидетельств, во всяком случае, нет. Пожалуйста, вернись в Рим, ему это нужно». «Тит Аттик, я знаю, хочет того же. Я очень рад, что он оправился после приступа малярии. Он плохо следит за своим здоровьем. Я помню, как мать Квинта Серториа, Рия, выхаживала меня. Я тогда чуть не умер, но выжил. А она потом прислала мне письмо с указаниями, какие травы надо развешивать в своих покоях, какие бросать в жаровню, чтобы болезнь не вернулась. Это подействовало, Цицерон. С той поры малярия меня не треплет. Но хотя я и говорил Титу Аттику, что надо делать, он предпочел пустить все на самотек. Пожалуйста, возвращайся домой. Не ради меня. Никто не сочтет тебя моим сторонником. Вернись ради Рима. Но Цицерон не вернулся. Даже ради Рима. Поступив так, он сыграл бы на руку Цезарю, а этому он поклялся не бывать. Никогда. Но кончился январь, начался февраль. Цезарь маялся, не знал, что делать. Любые вести не вызывали доверия. То его уверяли, что Помпей идет в Пицен, то говорили, что он сидит сиднем в Ларине, то утверждали, что его интенданты уже в Македонии и занимаются сборами фуража. Письмо Цезаря все кололо. В результате Цицерон и сам стал задумываться, почему Магна не заботит Рим, почему он не защищает его, почему. К этому времени весь север Италии, от Аврелиевой дороги у Тусканского моря до Адриатического побережья, был открыт для Цезаря. Он контролировал все крупные дороги этого региона и знал, что никаких войск на них нет. Гир убежал из Камерина. Лентул Спинтер убежал из Аскула. Цезарю принадлежал весь Пицен, а Помпей сидел в Ларине. Его посланец Вибулий Руф встретил бегущего Лентула Спинтера и преградил ему путь с тем результатом, что сам принял под руку войско сметенного Лентула Спинтера и повел его в Корфиний к Генобарбу. Из всех легатов, которых сенат разослал по Италии, как-то себя проявил только Агенобарб. Возле Фуцинского озера, в Альбе, он набрал 2 легиона марсов, а марсы были самым воинственным и горячим племенем в его клиентуре. Затем Агенобарб двинулся с ними к Корфинию на реке Атерн, решив защищать от Цезаря этот хорошо укрепленный город, а также располагавшуюся поблизости крепость Сульмон. Вибулий привел к нему 10 когорт Лентула Спинтера и 5 когорт Гирра, бежавшего из Камерина. Таким образом, по мнению Цицерона, Агенобарб выглядел единственным серьезным препятствием на пути у Цезаря. Что до Помпея, то постепенно сделалось ясно, что от войны он уже поотвык. Слухов о том, что Цезарь намеревается учинить, захватив Рим, было множество, и все они были ужасны. Он аннулирует все долги, он занесет всех всадников в проскрипционные списки, он разгонит действующий сенат и составит новые из неимущих, которые годны лишь на то, чтобы делать детей. Поэтому письма Аттика, в которых тот утверждал, что ничего подобного не случится, словно бы проливали на все эти страхи бальзам. «Не относись к Цезарю, как к Сатурнину или Кателине», — писал Цицерону Аттик. «Он очень здравомыслящий человек. Не в его стиле доводить ситуацию до абсурда, отменять долговые обязательства и тому подобное. Он ведь хорошо понимает, что Рим стоит на коммерции. Поверь, Цицерон, Цезарь вовсе не радикал». О, как ему хотелось бы в это поверить. Но очень многие думали по-другому. Да и сам он прекрасно помнил, как Цезарь разделался с ним в тот год, когда Кателина решил развалить государство. а Цицерон, будучи консулом, все это пресек. Цезарь тогда обвинил его в произволе, заявив, что ни у кого нет права казнить римлян без следствия и суда. Результат — 18 месяцев ссылки и ненависть Клодия. «Ты законченный дурень!» — сердито фыркнул Квинт Цицерон. «Прошу прощения!» — удивился великий мыслитель. «Ты слышал меня! Ты дурак! Как ты можешь не видеть, что Цезарь очень честен, очень консервативен в политическом смысле и гениален, как полководец?» Квинт Цицерон насмешливо фыркнул. «Он разобьет вас всех, Марк! Бони обречены, сколько бы они ни болтали об их драгоценной республике!» «Я повторяю то, что уже не раз говорил, с большим достоинством», — сказал Цицерон. «Намного достойнее проиграть вместе с Помпеем, чем выиграть с Цезарем. Ну, от меня того же не жди. Я служил у него. Он мне нравится. Клянусь всеми богами, я им восхищаюсь и ни за что не стану сражаться против него. Даже не проси меня, Марк. Я глава рода Тулиев Цицеронов!» — вскричал Цицерон. «Ты обязан мне подчиняться! В семейных делах, безусловно. Но против Цезаря я никогда не пойду. И с этой позиции его нельзя было сдвинуть». Еще более жаркие споры разгорелись, когда в Формиях к мужской основе семейства Туллиев-Цицеронов присоединилась его женская половина. Жена Цицерона, дочь Цицерона, а также жена его младшего брата. Помпония, сестра Аттика, в сварливости превосходила Теренцию, на сей раз державшую небывалая вещь сторону мужа. Помпония с Туллией стояли за Квинта. Вдобавок к этому сын последнего хотел вступить в легионы Цезаря, а сын главы раздираемого междоусобицей клана в легионы Помпея. «Папа», — сказала Туллия, не сводя с отца своих больших карих глаз, — «я хочу, чтобы ты понял. Мой Долабелла считает, что Цезарь воплощает в себе все, чем могут гордиться римские аристократы. Он считает, а я это знаю», — не преминул добавить Квинт Цицерон. «Да, отец», — тут же поддержал его Квинт Цицерон-младший. «Мой брат говорит то же самое», — задиристо вставила Помпония. «Вы все недоумки», — сделала вывод Теренция. «Спешащие подлизаться к возможному победителю!» — зло выкрикнул молодой Марк Цицерон. «Замолчите!» — рявкнул глава рода Туллиев Цицеронов. «Заткнитесь все! Уходите! Оставьте меня! Разве вам мало того, что вербовка идет из рук вон плохо? Разве мало того, что я вынужден терпеть эту дюжину ликторов? Разве мало того, что консулы в Капуе ничего не сделали, только разместили 5000 здоровяков-гладиаторов по лояльным к республике семьям, чтобы те их объедали? Разве мало того, что Катон подумывает убраться в Сицилию? И что Бальб пишет мне дважды в день, умоляя меня найти способы примирить Цезаря и Помпея? И что последний уже переводит когорты в Брундизий и фрахтует идущие за море корабли? Уходите, заткнитесь, заткнитесь!»